Тимофей Клименко. «Иди к черту». Часть 10. Сон навалился на Дионисия, как тяжелая могильная плита ложится на свежевзрыхленную землю. Тяжесть, вязкая, будто кисель, накрыла его, как мать накрывает любимое дитя одеялом. Батюшка зевнул и прикрыл глаза, а открыв их, увидел, что все вокруг потеряло свои границы. От следующего зевка глаза открылись уже только наполовину, а пелена окончательно легла на мир. После третьего раза священник уже не смог открыть глаз, провалившись в какую-то липкую неизвестность. «Мы засыпаем и исчезаем из этого мира. Тело и разум теряют связь. Я чувствую, что засыпаю, но не чувствую, что уснул. Я почувствую, что умираю, но почувствую ли я, что умер?» Было последним, что он успел подумать. Серое ничто окружало Дениса со всех сторон. Пустота была повсюду. Впереди, сзади, сверху и по бокам. Но самое удивительное, что пусто было и внизу. И на этой пустоте он стоял обеими ногами. Страх и боль тоже отсутствовали. И поэтому священник решил, что и внутри него тоже пустота. Пустота была во всем. «Нет, это решительно бред», — подумал он. «Я не пустой. Я — это я. Я сын. Я священник, я солдат. Я не пустой, но какой тогда я?» Дионисий задумчиво взял кусочек пустоты и слепил из нее шарик. Шарик из ничего начал быстро обретать вес. «Я не могу сказать, что я светлый. Это нескромно. Да и плохого сделал немало. Но и не темный. Я сделал много добра. Однако должен молчать о хорошем и помнить о плохом. Если это сделал я. И наоборот. Говорить о добре и молчать о зле, если их причинили мне. Но ведь это нечестно. Значит, во мне есть и свет, и тьма. Я состою из них напополам. Не светлый и не темный. Я серый, как все вокруг». Батюшка ошеломленно посмотрел на свои дымчатые руки. «Серый и пустой, как все вокруг». Шарик у него в руках стал тяжелым, будто гиря, и резко потянул вниз. Опора ушла из-под ног, и он камнем полетел вниз. Но вскоре Денис перестал крутиться волчком и выровнялся, не прекращая падать. Теперь со стороны он напоминал восклицательный знак. Внизу большой точкой шар, а следом за ним, держась за груз вытянутыми руками, мчался человек. В какой-то момент Дионисий велел себе собраться и одной этой мыслью остановил свое падение, после чего повис в пустоте. Потом перевернулся через голову и вновь ощутил опору под ногами. Он с усмешкой посмотрел на шар, который к тому моменту был уже больше баскетбольного мяча, перехватил его поудобнее и зашвырнул прочь от себя. «Так вот ты какой, груз сомнений. К черту сомнения! Я слуга Божий. Я воин света, и я несу свет. Радостно иду я исполнить святую волю твою. И вооружи меня крепостью и мужеством на одоление врагов наших. И даруй мне...» Тепло разлилось изнутри и заполнило все истрадавшееся тело Дениса. Он поднял перед глазами посветлевшие пальцы, силясь рассмотреть их подробнее, словно бы надеялся найти там какие-то знаки. И в этот момент из пустоты соткалось черное размером с собаку нечто, набросилось на него сзади и сбило с ног. Как только священник перевернулся на спину, огромные клыки клацнули перед самым его лицом, но не достали несколько сантиметров. Зверь навис над Дионисием и обдал его смрадом из раскрытой пасти, но батюшка мощным двойным пинком отбросил чудовище от себя. Орудуя ногами, он какое-то время не подпускал зверя близко, но запнулся за пустоту и снова упал, чем тут же воспользовалось чудовище. Отбиваясь голыми руками из положения лежа, бывший священник с удивлением обнаружил, что любое его прикосновение оставляет на звере горящие огнем раны. Тогда Денис прекратил защищаться и напал сам. Зверь этого не ожидал и тут же оказался подмят и прижат ногой. Сев сверху, Дионис обеими руками схватил его за морду и сжал со всей силы. Истошный вой зверя перерос в крик Ольги и рев мощного мотора грузовика. А страшный грохот и рывок вверх заставили Дениса проснуться. Побелевшее, как снег, лицо Ольги было испещрено тонкой сетью потемневших сосудов. Некоторые из них уже лопнули и осыпались вниз черным порошком засохшей крови. Но самым удивительным было то, что на улице было уже утро. Машина висела в воздухе над дорогой, а прямо под ней огромный грузовик, медленно сминая кабину, впечатывался в ограждение и стоящее за ним дерево. Сатана пошевелил вытянутой вверх левой рукой, и машина, повторяя его движение, плавно соскользнула вниз. Вернувшись на дорогу, дьявол возобновил ход времени и тут же остановился на обочине. Словно эхо далекой грозы, донесся грохот аварии, и в небо взлетели комья земли, ветки и куски покореженного металла. «Как?» – прошептал священник, облизывая пересохшие ото сна губы. «Я на земле, в теле, да и только раны залечил, старался силы беречь. В будущее не смотрел», – ударила двумя руками по рулю Ольга. «Водила?» «Готов». «Постой пока», – мрачно сказал священник и взялся за ручку двери. «Вместе!» – зловеще возразила Ольга и быстро отстегнула ремень безопасности. Друзья вышли из машины и посмотрели на покореженные останки огромного тягача. Поднятая ударом о землю пыль уже осела, и сейчас в сторону отлетало белое облако пара от вытекшего антифриза. Ольга покачала головой и открыла багажник. Карась довольно улыбался. «Добрейшего утречка! Ой, а вы живы? Какая счастливая случайность! Дай вам Бог здоровечка!» Осклабившись, начал поясничать бандит, но Денис схватил его за пиджак и выволок наружу. Попяра, ты чё творишь? Чё за беспредел на?» Только и успел выкрикнуть карась, как оказался сбит с ног тяжелым ударом в ухо и отлетел на обочину. Не давая ему опомниться, батюшка поднял пленника за воротник и ударил снизу вверх в челюсть, отчего бандит отлетел обратно к багажнику. «Это тебе за водителя фуры. Это за то, что напал на меня со спины. А это для смирения и укрощения духа», — приговаривал Дионисий, лупя карася как грушу. «Слышь, это все твой кореш, я не при делах!» Отплевываясь кровью, закричал пленник и кивнул на Ольгу. «Он меня подставил, а сейчас и тебя! За мою смерть ты в ад загребишь, попяра!» «Подставил? Ай-яй-яй!» — покачал головой священник и, наклонившись вперед, громким шепотом спросил. «А почему же у тебя тогда рожа-то оказалась в ожогах, а?» И, не дожидаясь ответа, силой ударил карася головой в лицо. Сатана обнял Дениса и мягко, но настойчиво отвел в сторону от скулящего на земле пленника. «Дружище, твоих увещеваний пока хватит. Если помнишь, этот пресноводный все еще числится за адом. Теперь моя очередь провести беседу с подчиненным». Беседа сатаны с карасем протекала эмоционально и живо. Дьявол на примерах объяснял и детально разбирал все ошибки беглеца и его неправоту в поступках и словах. А тот в ответ лишь согласно хрюкал и дергался в такт пинкам. Со стороны могло показаться, что девушка танцует лезгинку вокруг развалившегося на земле, будто падишах мужчины. Когда голова бандита безвольно откинулась, Дионисий спохватился и оттащил друга от тела карася. «Да все с ним нормально. Грузи эту падаль назад!» Не дожидаясь вопроса, устало пробормотал сатана. «Он же регенерирует, как и я. Километров на 100-200 мы от этой дряни избавились, а там поглядим. Сам бы забросил, но к одежде не могу прикоснуться». Священник взял подмышки бесчувственное тело и, даже не отряхивая от пыли, закинул в багажник, словно куль с мукой. Потом не удержался и силой ткнул кулаком в зубы. Сатана усмехнулся, но ничего не сказал. За руль сел Денис. «Коля, а, Коль? Если бы я ему в пасть тряпок с кровью не засунул, он бы аварию не устроил? Не знаю. Он от меня еще закрыт, но уверен, что-то подобное карась бы все равно учудил. Этот гад привык к чужой крови, и в этом его сила. Но он не привык к своей боли, и в этом его слабость. Уловил? Если честно, то нет. Батюшка виновато пожал плечами, плавно подруливая в затяжном повороте. Дьявол опустил солнцезащитный козырек и любезно пояснил. Дорога для карася изначально была последним шансом на побег. Уверен, он бы так и так сделал все, чтобы сбежать от меня и убить тебя. А может быть, и еще сделает. Не вини себя, ты просто был не готов к такой твари. Это не бесов из грешников вышвыривать. Карась в свое время сбежал из ада, а такое не каждому дано. Так что при любой опасности бей на опережение. И лучше всего сразу бей в морду. Поверь, это самое действенное опережение. Я как-то не привык так, чтобы сразу вместо «здрасти» в морду бить. Сомнением проговорил Дионисий. Но дьявол его тут же перебил. Как хочешь. Но знаешь, дальнобойщик тоже не привык умирать на обочине из-за вмешательства чужой воли. А пришлось. Если упустим эту тварь, он убьет еще много людей. А прежде чем депортировать беглеца, мы должны забрать у него твою икону и одну мою безделицу. Иначе эта поездка теряет всякий смысл. Ведь спровадить его ко всем чертям я мог прямо в ресторане. Ладно, рули. А мне надо пробежаться по делам. Приготовить свиту к встрече. Ольга откинулась назад и вытянулась во весь рост, оставив висеть в воздухе ставший бесполезным ремень безопасности. И почти сразу же по правой стороне показалось кафе у Тамары. Батюшка с тоской посмотрел на его окна, еле справившись с желанием остановиться и расспросить про Ирину. Потом перевел взгляд на Ольгу и подумал. «Как же ты вовремя по делам-то убежал? И почему ты от меня скрываешь судьбу Иринки? Что-то здесь нечисто». «Нечисто с нечистым». «Да, занимательно, хоть смейся». Да что-то не хочется. Дорога резво бежала под колеса, оставляя на обочинах островки пыльной зелени, выцветшие дорожные знаки и неубранные с весны мешки с мусором. Часть мешков уже порвалась и щедро возвращала обочинам свое содержимое, в котором радостно копались вороны. Жесткая подвеска отрабатывала с глухим стуком на каждой ямке или дорожной заплатке, отчего сидящему за рулем Денису иногда начинало казаться, что он едет по железной дороге. «Карась не хочет в ад. И я не хочу в ад. Но мы оба туда попадем», — с тоской думал батюшка, разогнав машину до 150 км/ч. Виталий говорил, что Данте о многом умолчал. «Интересно, что Коля назначит мне? Какие пытки? А ведь есть за что. Мой договор с дьяволом уже унес несколько жизней. Маргарита, дальнобойщик. Скорее всего, еще и Ирина. Опять же, охранник. Хоть и наполовину демон, но ведь на другую половину человек. Так что еще плюс один. Точнее, минус. Съездили за иконой, называется». Стрелка топлива завалилась вниз, миновав отметку 0, еще около 10 км назад. Но заезжать на заправку Дионисий все же не решился, ожидая там каких-нибудь пакостей от карася. Тем более, что до его дома оставалось ехать всего минут 15. Солнце висело высоко в небе, согревая своим теплом всех и вся, от травы и до животных. И казалось, что во всем этом благолепии есть только одно единственное исключение – Денис. Солнечные лучи, отражаясь от лобового стекла, давали такие чудовищные блики, что ни козырьки, ни тонировка абсолютно не спасали от ослепления и ярких пятен в глазах. К счастью, последние несколько километров довелось ехать боком к солнцу, и это дало батюшке хоть небольшую, но все-таки передышку. Дом карася располагался в элитном коттеджном поселке, примерно в 10 км от города. Свернув с разбитой федеральной трассы, Дионисий словно бы перенесся в другой мир. Под колесами мягко зашуршала идеально заасфальтированная широкая дорога, вдоль которой, словно шеренги солдат, стояли аккуратные ели и сосны. А между ними, склонив головы в поклоне, стояли черные красавцы-фонари. Каждый перекресток был оборудован большими сферическими зеркалами, информационными табличками на двух языках и несколькими камерами видеонаблюдения. То там-то здесь стояли шлагбаумы и будки охраны с серьезными подтянутыми мужчинами внутри. «Дорогу хорошо помнишь?» — спросила, не открывая глаз, Ольга. И с наслаждением потянулась. «Хорошо. Я тут уже пешком шел». «Ну и хорошо, что хорошо. Сейчас наши номера есть в базе данных всей охраны. Потому нас везде пропускают. Потом мои ребята все сотрут и номера, и видео. А тебя я прошу, помни про опережение». Парковка перед светло-оранжевым кирпичным особняком была заставлена черными автомобилями с номерами особых ведомств. В сплошном ряду тонированных внедорожников пустовало одно единственное место, прямо у ворот. Там Денис и припарковался. «Твои?» «Мои», — коротко бросил Сатана. «Впрочем, тебе они сейчас тоже подчиняются». Друзья вышли из автомобиля и подошли к багажнику, рядом с которым уже стояла группа крепких мужчин в одинаковых черных костюмах. Стараясь не обращать на них внимания, Денис открыл багажник и встретился взглядом с Карасем. Несколько секунд длилась молчаливая дуэль между бывшим попом и бывшим бандитом, пока тишину не нарушил Сатана. «Карасев, давай на чистоту. Ад — это без вариантов. Гляди, сколько стражи я собрал ради одного тебя. По-хорошему прошу, сними печать с дома и отдай мне карту. Не гневи дьявола. И тогда я просто отправлю тебя куда положено». «А если погневлю, что тогда? В ад не пустишь?» — криво усмехнулся Карась. Дьявол пожал плечами и спокойно пояснил. «Тогда я сломаю печати сам. Думаю, за сутки справлюсь. Карту найду еще быстрее, максимум за день. Ну и ночь еще на какой-нибудь форс-мажор. Итого двое суток, которые ты будешь находиться под присмотром отца Дионисия. Он, кстати, до сих пор на тебя в обиде. И за икону, и за дальнобойщика. А потому бить тебя будет для усмирения духа мятежного со всей своей христианской сознательностью и бескомпромиссностью. Поверь, если бы на дороге я его не оттащил, ты бы сейчас только из комы выходил. Сам же видел, что он устроил в ресторане. А теперь претензий к тебе только добавилось. Дэн — это не попик в рясе, а настоящий боевой ботяня. От такого скидок не жди. Ни Икея». Карась тоскливо посмотрел на священника, поежился и грустно кивнул. «Черт с тобой, черт. Но от этого крестатого меня огради, как хочешь». Сатана грубо перевернул Карасева вниз лицом и пожал одну из его связанных за спиной рук. «Сделка заключена».